Это случилось в 83-м году, в августе. Питер Карри был хозяином морского носорога, а я простым гарпунщиком. Мы на обратном пути домой выбрались из льдов при встречном ветре и целой неделе шторма с юга. Как вдруг увидели суденышко, которое было отнесено на север. На нем был всего один человек, и тот не моряк. Экипаж думал, что судно пойдет ко дну, и ушел к норвежским берегам в шлюпке. Я думаю, что все они утонули. Итак, мы взяли человека к себе на пароход, и он имел с капитаном длинный разговор в каюте. Единственный его багаж состоял из жестяной шкатулки. Насколько мне известно, имя этого человека никогда не упоминалось, и на вторую ночь он исчез. Точно никогда его и не существовало. Говорили, что он бросился за борт или же упал за борт во время бурной погоды, которую мы претерпели. Один только человек знал, что с ним случилось, и этот человек был я, видевший собственными глазами, как капитан поднял его за пятки и перебросил через перила среди темной ночи за 2 дня до того, как мы увидели шотландские маяки. То, что я узнал, я оставил при себе и ждал, что из этого выйдет. Когда мы вернулись в Шотландию, легко было умолчать об этом деле, и никто не задавал вопросов. Неизвестный человек умер от несчастного случая, и никто не расспрашивал о нем. Вскоре после того Питер Карри бросил море, и только много лет спустя я узнал, где он находится. Я догадывался, что он совершил преступление ради содержимого жестяной шкатулки, и что он может теперь хорошо уплатить мне за молчание. Я узнал, где он живет, от матроса, который встретил его в Лондоне, и отправился к нему, чтобы прижать его. Первую ночь он был довольно благоразумен и готов был дать мне такую сумму, которая освободила бы меня на всю жизнь от моря. Мы должны были окончательно решить это на третью ночь. Когда я пришел, застал его на 3/4 пьяным и в подлом настроении. Мы сели, пили, болтали о старине, но чем больше он пил, тем меньше нравилось мне выражение его лица. Я наметил себе острогу на стене и подумал, что она может мне пригодиться. Наконец он набросился на меня с проклятиями и плевками, со смертоубийственным выражением в глазах и большим складным ножом в руке. Он не успел вынуть его из ножен, как я проткнул его строгой. Боже мой! Какой он испустил рев! Лицо его до сих пор мешает мне спать. Я стоял там. Кровь его лилась вокруг меня. И я ждал. Но все было тихо. Я снова расхрабрился. и окинул взглядом комнату и увидел на полке жестяную шкатулку. Я, во всяком случае, имел на нее столько же прав, сколько Питер Карей, а потому взял ее с собой и покинул домик. А я, как болван, оставил на столе свой кисет. Теперь я вам расскажу самое странное изо всей истории. Не успел я выйти из домика, как услышал чьи-то шаги и спрятался в кусты. Человек, крадучись, вошел в домик, вскрикнул, точно увидел привидение, и, давай бог ноги, быстро скрылся из моих глаз. Кто он был такой и что ему было нужно, этого я не знаю. Что же касается меня, то я прошел 10 миль пешком, сел на поезд на станции Тенбридж-Уэллс и достиг Лондона никем не замеченный. Аж когда я осмотрел шкатулку, то не нашел в ней никаких денег, а только бумаги, которые я бы не дерзнул продать. Я лишился своей власти над Черным Питером и очутился на мели в Лондоне без единого шиллинга в кармане. Оставался только мой промысел. Я увидел ваши объявления о гарпунщиках и большом жаловании и отправился к агентам, которые прислали меня к вам. Вот все, что я знаю. И снова скажу, что если я убил Черного Питера, то закон должен меня благодарить за это, потому что я избавил его от расхода на веревку.